Самовластная слобода, телеграфные провода, вожделений моих выспренных, крик из чрева и на ветр, это сердце мое искрою магнетической рвет метр. Метр и меру, но чет вертая, измерением стит, мчись, над метрическими мертвыми, лжесвидетельствами свист. Ц! А ежели вдруг всюду же провода и столбы, лоб, заломивший поймешь, трудные словеса сии, лишь вопль, соловьиный с пути сбившийся, без любимого мир пуст, в лиру рук твоих влюбившийся и в лиилу твоих уст.